Да, Канье, я здесь. Кто это был? Кто это с тобой сделал? Знаешь, Данис, теперь я вижу нужные цвета. Да, нас явно слишком мало для такого огромного помещения. Слушайте, я не лучший кандидат. Я не изымаю таланты по отдельности, как умел красный или зеленый. После моей работы объект умирает. Госпожа Эва, какая неожиданная честь. Я приехала забрать ее. Последние пару недель она плохо спит и вновь начала рисовать. Она все так же молчит? Да, госпожа Эва, но сегодня она кричала. Свеча, иди сюда. Кто это? Несчастная девушка с густой тьмой в сознании, но относительно вас она ученица. Что с ее глазами? Они стеклянные. Вот это подарочек под Новый год. Она слишком молода, чтобы учить. Доверьтесь мне, эта степнячка – один из лучших кандидатов. Однажды мы уже доверились вам, госпожа ректор. Тогда, если я помню все верно, почти все умерли. Интерлюдия 58. Желтая шла по темному извилистому коридору очень старого здания, служившего главной штаб-квартирой изымателей в Первом кольце. Здесь почти нигде не было света. Темные стены и пол, сделанные еще из камня, а не из бетона, источали холод и одиночество. Там и тут виднелись пустые помещения, в которых пыли было больше, чем всего остального. Среди этого запустения за желтой в отдалении шагала свечка, закутанная в безразмерный, некрасивый серый плащ. Через несколько поворотов желтая остановилась в низком темном зале возле длинной стойки, похожей на театральный гардероб. И сама стойка, и стены рядом с ней были украшены барельефами с изображением змей. А за всем этим скрывалось большое, плохо освещенное пространство с длинными рядами стеллажей, заставленных кучей различных вещей. Свечка тоже осторожно приблизилась, еле заметно касаясь змей на стенах бледными пальцами. Желтая нажала небольшую кнопку на стойке, и за ней почти сразу же возник худощавый старик-степняк с очень темной кожей. В зубах он держал палочку жевательного табака, а в левом глазу его торчал монокуляр, как у часовщика или ювелира. «А, желтая госпожа Флинн, давненько не заглядывали. Что нужно?» Желтая, даже не удостоив его взглядом, протянула листок с мелким аккуратным почерком. «Опять Януш раздает ценные вещи, не пойми зачем», — сказал старик, изучив текст. «Поставили бы здесь тогда вместо меня механического ассистента. Тьфу, а то носи тут вам все. А это кто?» И он кивнул на свечку. «Неужто новая ученица? Неужто люди начинают появляться опять?» Желтая поглядела на него, а затем демонстративно вытащила из кармана небольшие часы и сверилась с ними. «Мой папаша всегда говорил, плохой тот дом, где дверей больше, чем людей. С этой точки зрения у нас ужасный дом. Нужно больше обитателей. Красный господин Флинн не зря это постоянно говорит». Желтая постучала пальцами по стойке. Ладно. Можно подумать, я каждый день имею возможность с кем-то потрещать. И старик медленно заковылял во тьму стеллажей. Желтая обернулась к свечке. «Ну и как же тебя звать?» Таня ответила, глядя в пол стеклянными глазами. «Слепая и немая ученица у учителя, который не доучился. Вот это тебе повезло, так повезло». Желтая оперлась на стойку и закурила. «Ну, видимо, раз госпожа Ван Кейн хочет себе карманного изымателя, у меня нет выбора. Подожди тут». К этому моменту старик уже вернулся и поставил перед Желтой большой ящик с различным оборудованием и одеждой. Она взяла пакет и зашагала во тьму, исчезнув за одной из еле заметных каменных дверей. Через 15 минут она вернулась, изменившись до неузнаваемости. Ее волосы стали рыжими, но на этот раз были не прямыми, а кудрявыми. Сама она оделась в черный жакет с острыми плечами и платье с тюрнюром, а на голове у нее оказался котелок с вуалью в виде паутины. Неизменными остались лишь желтые очки и такого же цвета зонт. «Вы будете ее учить, желтая госпожа Флинн?» – спросил старик, глядя на свечу с недоверием. Желтая кивнула. «Видимо, с каждым следующим сотрудником скорость обучения будет все выше, а качество все ниже». Затем она подошла к свечке ближе. «Ладно, пойдем». «Густых теней!» Они вдвоем зашагали во тьму и через пару минут остановились у большого стального лифта с мощным кодовым замком. Желтая ввела какой-то код, и из замка выскочила игла. Перед тем, как наморщиться, как делает человек, осознающий неизбежную боль, и приложить палец к игле химзамка, Желтая вытащила пачку свежих купюр и пересчитала их. «Один плюс. Януш всегда выделяет на экипировку хорошие деньги. Так что пойдем, купим тебе что-то более подходящее». Лифт замер, и Желтая со свечкой вышли в темную комнату несколькими метрами выше. В стену здесь был встроен глазок, ведущий на улицу. Желтая, убедившись, что они смогут выйти незаметно, обернулась к свечке. «Мы сейчас выходим в район нижней челюсти. Тут не часто бывают степняки, да и древние, в общем-то, тоже. Так что не особо гляди по сторонам, старайся не попадаться на глаза и не встречайся ни с кем взглядом». Она тут же осеклась, глядя через очки в стеклянные глаза свечи. «Да, что-то я не подумала. Ладно, пойдем». И они вышли через потайную дверь в темном переулке седьмого яруса первого кольца. Вдвоем они медленно шагали по изогнутому проспекту ювелиров. Несмотря на то, что на улице было немало людей, всюду царила странная тишина. Высота ярусов здесь была куда меньше, чем в других кольцах, да и структура была другой. Ни фундамент, ни потолки их не были непрерывными. На каменной мостовой тут и там были провалы, огороженные резными перилами, за которыми виднелись здания ярусов ниже. А в потолке нередко были видны большие отверстия, через которые можно было увидеть дома, стоящие сверху. Улицы и строения здесь были очень старыми, света было немного, и тут и там медленно проплывали подъемные платформы, везущие людей вверх и вниз. Жители и гости первого кольца ходили здесь почти поголовно без масок и говорили негромко, словно боясь потревожить хрупкий покой и монументальный сон древних улиц. «Ты так и будешь все время молчать? Свеча, да? И что это вообще за прозвище?» — спросила Желтая, медленно шагая вдоль перил. С другой стороны от них, на расстоянии руки, текла настоящая ярко-голубого цвета река, сделанная из подкрашенного тумана, который несли в пустом пространстве между ярусами воздушные потоки. То и дело, в тумане возникали промежутки, через которые можно было видеть слабо освещенные улицы ниже. «Слушай, думаешь, мне это все нравится? Думаешь, мне хочется таскать за собой бесполезную девчушку и учить ее чему-то, чему меня саму не доучили?» Свечка остановилась, взявшись за перила, и наклонила голову вниз. Несколько прохожих обернулись, глядя на очень плохо одетую для первого кольца девушку. Желтая подошла ближе. «Ладно, прости. Пойми меня, такая, как я, вряд ли чему-то научит такую, как ты. Мне вообще кажется, они просто издеваются. Так что, может быть, положим на них вуаль и неплохо отдохнем в первом кольце? А, сестричка?» И она оперлась на перила. Свечка опустила руку ниже и погрузила ее в теплый синий туман. «Я всегда хотела побывать тут. Увидеть, как выглядит первое кольцо. Я видела столько картин, фотографий. Раньше видела. Скажи, здесь красиво?» Желтая окинула взглядом панораму. Напротив них из тумана поднимался высокий осветительный столб со множеством люмосфер, напоминающих грозди странной ягоды. Неподалеку стояла деревянная медная статуя женщины, устремляющей взор ввысь, обвитая старым теневым плющом. А на другом берегу воздушной реки гордо возвышалось причудливое здание одной из частных картинных галерей. «Тут очень красиво». «Как красиво? Насколько? Сможешь мне рассказать? Опиши мне, пожалуйста». «Думаешь, я смогу описать? Ладно, слушай». Через час они уже были в частной примерочной элитного ателье отца и сына Лайнелов, специализирующихся на продаже женского платья. Желтая осторожно снимала со свечки ее старую верхнюю одежду. Бывшая художница вздрагивала всякий раз, когда чужие руки касались ее тела. Внезапно желтая замерла, остановив свой взгляд на нижней части шеи свечи. «Что это?» – спросила она, отогнув воротник дешевого платья и разглядывая странное устройство, вживленное в основание шеи девушки. Вещь эта походила на ошейник или широкое ожерелье из металлических пластин, охватывающих шею сзади и уходящих под кожу. На устройстве был старательно стертый, но все же еле заметный логотип пылающей буквы «А». «Я не знаю. Эту вещь мне надела госпожа Эва. Госпожа Ван Кейн, я имею в виду». «И зачем? Она не сказала?» Желтая с омерзением оглядела вживленное под кожу устройство. «Выглядит не очень. Странный логотип. Где-то я видела подобный. Питается химическим путем. Дорогая вещица». «Я не знаю, что это за устройство. Но она мне сказала, что ее нельзя никому показывать. Что это преступление в технологической сфере». «Тем лучше для тебя». И желтая открыла коробку с одеждой для примерки. «Ведь это платье с капюшоном и сеточкой, тебе чудо как идет». Она помогла свечке переодеться в темно-красное платье с капюшоном, с которого свисала тонкая шелковая нить, закрывающая лицо. «Странная вуаль на лице. На ощупь похоже на мягкую клетку». «Тебе не нравится? Можем взять другое?» «Нет, нет, нравится. Оставь. Мне нравятся клетки». 15 минут спустя желтая и свечка ехали в цилиндрообразном вагоне, обшитом деревянными лакированными панелями. В небольшой 20-местной капсуле кроме них был лишь один древний, с нервным лицом, золотой дыхательной маской и полностью прозрачными волосами. Не глядя на пассажиров, он руками читал написанную тактильным шрифтом книгу и что-то бубнил себе под нос. Пассажирская капсула неслась беззвучно, но ощутимо быстро. «Я не слышу звука двигателей. Мы едем? Так тихо». Желтая поднесла палец к губам, а потом, поняв, что свеча не видит этого жеста, ответила. «Древние ненавидят шум и яркий свет. Да и вообще они много чего ненавидят. Поэтому вместо антероходов здесь пневмокапсулы. Но настоящее первое кольцо ты в ближайшие дни не увидишь». И желтая покачала головой, устыдив себя за очередное упоминание зрения свечи. «А, да что такое?» Они сидели на открытой террасе на окраине темного парка. Стальные столики вокруг почти все были пусты. Клиентов было не более десятка. В дверях ресторана неподалеку стоял официант и ловил глазами каждое движение посетителей. А прямо за столиками был вход в парковую зону, не освещенную ничем, кроме мерцающих во тьме больших мотыльков, в обманчивом свете которых виднелись статуи людей в странных позах. «Здесь так тихо. Я не слышу ничего, кроме голосов людей вдалеке». «Это место зовется Садом Смерти. Тут вообще все эти ребята, я про древних, помешаны на смерти. Думают, что они уже вроде как мертвы. Странный подход, но есть в нем что-то очаровательное. Там дальше стоят статуи, сделанные из мертвых людей. Типа памятники людям из них же самих. Жутко, но красиво. А здесь просто подают лучшее теплое вино». И желтая щелкнула пальцами. Юный столичник-официант мигом оказался рядом, и она молча указала ему в меню. Тот кивнул и исчез так же быстро, как и появился. «Вообще-то, как объясняла мне моя наставница, обучение нашей работе занимает до года. Хотя самое смешное, что основному ремеслу учишься за пару уроков, а остальное уходит на другие вещи». «Скажи, что я буду делать? Чему госпожа Эва хочет, чтобы я научилась? Чем мы занимаемся?» «Забираем у людей надежду и радость взамен на деньги или смерть». И желтая, положив разрешение на курение на краешек стола, закурила ароматную папиросу хрустального стебля. «Звучит знакомо. Кто-то у меня это забрал. И теперь я бесполезна». «Знаешь что? Я бесполезна, ты бесполезна. Думаю, нам стоит просто уйти из поля зрения Черного и Ван Кейн, пока они о нас не забудут. Мы, маленькие люди, умеем быть забыты, если на нас никто не смотрит. И что же из меня сегодня лезут эти аналогии со зрением? Нет, я должна. Я хочу учиться. Вот как? Хочешь забирать у людей то, чем они живут, и отдавать это богатым ублюдкам? Серьезно? Что ж, ладно. Свеча подняла лицо на желтую. От холодного взгляда стеклянных глаз той стало не по себе. Кажется, будто тебе не нравится твоя работа. Разумеется, нет. Я ее ненавижу. Но, к несчастью, она приносит столько денег и впечатлений, что отказаться я уже не могу. Звучит печально. Скажи, а как ты меня будешь учить? В общем, я просто буду повторять тебе то, чему меня учила голубая. Она всегда говорила, что нужно найти свою силу. Что ты имеешь в виду? Найди то, в чем ты хорош, и развивать это. Хотя, к сожалению, специализация в нашем деле непростительная роскошь. Мы должны уметь сломать замок, сменить внешность, залечить рану, обольстить идиота, запугать слабого, установить бомбу, лазить по стенам, часами сидеть без движения, как змея, и быстро убежать. Ну и, конечно же, сражаться. Впрочем, в нашем с тобой случае это очень легко. Мы живем в мужском мире. Так мужчины хотят думать. И они на наше благо слишком тупы, чтобы считать нас равными и бояться нас. То, что большинство из нас слабее их физически, заставляет их думать, что в остальном мы тоже хуже. Свечка возмутилась. Не все мужчины такие. Да, конечно, не все. Не все мужчины тупые мужланы, мечтающие доказать всем, что они лучше. И не все женщины глупые девицы, раздвигающие ноги ради выгоды. Но большая часть их таковы. Так в чем твоя сильная сторона? Что ты делаешь? Я пользуюсь тем, что выгляжу такой, какой меня хотели бы видеть. Но нас сейчас интересует твоя сильная сторона. Вот только понятия не имею, что ты будешь делать, если ты не видишь. Я кое-что вижу. Не то, что все остальные, но все же. И сейчас я вижу, что ты любишь женщин. Желтая замерла. Что? Ты предпочитаешь женщин. С мужчиной ты можешь переспать ради выгоды, но страсть у тебя вызывают только девушки. Она улыбнулась и потушила папиросу. Несколько мгновений она молчала, а затем кивнула. Да, так и есть. И как ты узнала? Это моя сильная сторона. Я вижу. Не так, как раньше. Но я, к примеру, вижу, что мужчина за тем столиком сильно болен, хоть и скрывает это. А женщина за нами – отличная пианистка, официант-наркоман и в прошлом спортсмен. Я права? Скажи мне. Желтая села в полоборота и поглядела на клиентов рядом. Ты почти не ошиблась. Как это у тебя получилось? Спросила она с несвойственным для себя удивлением. После того, как госпожа Эва приютила меня, она сказала, что я смогу видеть иначе. Видеть то, что научусь забирать. Желтая пододвинулась ближе. Расскажи-ка мне о себе. Что с тобой стряслось? Мать всегда запрещала мне выходить из дома. Но чем взрослее я становилась, тем чаще нарушала запрет. И однажды я привела за собой плохое создание – резака. На этих словах Желтая еще сильнее заинтересовалась. Ты видела его? Да, почти не помню, но видела. Он с крыльями, очень большой, он не из нашего мира, не человек. А человек? Высокий человек в красном пальто и зеленых очках, разве он не резак? Нет. Его я тоже видела, но потом, много раз, в другом мире. Он не резак, наоборот, он защитник сестер. Сестер? Но свеча ничего не ответила. Желтая заметила, как добела сжались пальцы художницы. Ладно. Знаешь, может быть, у нас с тобой все и получится. Леди Ева сказала, что мне дадут имя, прозвище какого-то цвета. Это так? Да, у нас есть дурацкая традиция давать агентам прозвище в виде цветов. Ей лет 15, не больше. 7 мужчин, 7 женщин. Красные, зеленые, оранжевые, не считая черного, конечно. А какой буду я? Мне нравится красный. Можно я буду красной? Желтая улыбнулась, оглядев свою ученицу, и покачала головой. Думаю, тебе лучше оставаться свечкой. Пока что. Скажи, можно мне ощупать твое лицо? Я хочу знать, как ты выглядишь. Желтая взяла ладонь свечи и, подняв вуаль, положила на свое лицо. Красивая. Ты очень красивая. Я бы хотела нарисовать тебя, но быть кудрявой тебе не идет. В этот миг официант принес заказ. Два высоких бокала теплого вина. Желтая слегка коснулась бокала свечи своим и сделала глоток, не сводя взгляда с ученицы. Один из самых странных дней года.